Беседа святителя Игнатия Брянчанинова в понедельник первой недели Великого Поста о приготовлении к таинству исповеди. Возлюбленные братья, мы в пристанище Святого Поста. Отделяем ныне особенное время для особенного, внимательного, подробного рассматривания себя. Врата покаяния растворяются для нас обширнее. Долженствовало бы нам не нуждаться в особенном времени для внимания себе, для очищения наших греховных пятен исповедью и покаянием. Долженствовало бы вся наша жизнь состоять из непрестанного внимания, из непрестанного покаяния, если бы жизнь наша соответствовала имени нашему. Образец чистоты, до которой мы должны достигнуть, совершен. Он – Господь наш Иисус Христос. «По взывавшему вы святому, — говорит апостол, — и сами святи во всем житии будете. За ней писано есть: «Святи будете, яко аз свят есмь». По бесконечному совершенству образца чистоты поприще покаяния и очищения бесконечно. Если б кто протекал это поприще со всевозможным усердием и тщанием, и тот невозможен достигнуть совершенства в очищении. Хотя бы житие его в постоянном покаянии продолжалось тысячи лет, и тогда бы он не достиг полного очищения. Величайшие между святыми иноками сознавали при кончине своей, что они не только не совершили, но и не начали покаяние. А мы, по немощам нашим, непрестанно растущим и умножающимся, будем в день и шествия нашего земной жизни весьма далекими от той святыни, в которой исходили из тел своих преподобные отцы наши. Избранные сосуды Божии, жители пустынь, ныне жители неба, за их тщательное пребывание в покаянии во время странствования по пустыне жития земного. Провождающие жизнь во всегдашнем внимании, непрестанно наблюдающие за душою своей, замещающие в ней разнообразное действие греха, постоянно врачующиеся от этого яда покаянием, не достигают полноты духовного совершенства. Что же сказать о живущих нерадиво, находящихся в непрестанном развлечении, никогда не думающих, или думающих весьма редко, как бы мимоходом о том, о чем всегда нужнее всего думать? О своем спасении. Скажу о них то, что уже сказано о них. Произнесу приговор, уже произнесенный на них. Скажу с горестью сердца, но скажу безошибочно. Потому что только повторю слова апостола, слова Божии. Вдовица, пространно питающаяся, жива умерла. Не подумай, что слова эти относятся единственно к вдовицам по плоти. Гораздо более они относятся ко мне и к тебе. Отяготителен этот приговор для уха и сердца плотских и миролюбивых. Но лучше услышать его здесь, доколе еще продолжается земное странствование, доколе поприще покаяния и исправления не прекратилось. Если слова мои произведут тебе страх и огорчение, то блажен страх этот. Печаль эта вожделенна. Печаль бо, я же по бозе, говорит апостол, покаяние нераскаянного спасения соделывает. Каждый пусть вникнет в себя. Каждый пусть поверяет в себе слова мои, которые буду произносить во спасение душ ваших и души моей. Нам назначен рай, небо, вечное блаженство, если будем здесь жить благочестиво, исполняя обеты, данные нам при крещении. Но мы не обращаем внимания на уготованное блаженство. Как спящий бесчувственен к окружающим его и ожидающим его пробуждения приятностям и наслаждениям этой жизни, мы никогда не думаем о неизреченных будущих благах. Мысль наша всегда на земле, всегда в земных удовольствиях, в земных попечениях. Не мертвы ли мы душою, хотя и представляемся живыми себе и тем, которые имеют плотское мудрование, смотрят одними плотскими очами? Нам назначен ад, огонь вечный, неусыпающий червь для непрестанного угрызения и терзания нас, если проведем земную жизнь в грехах и в греховных наслаждениях. А мы этих-то наслаждений и ищем. За ними-то и гоняемся. В них желание и размышления наши. Мы живем, как бы не было ада, как бы мы были бессмертны, вечно на земле, как бы достигшие бесконечного блаженства. Тщетно гремит угрозами Слово Божие, тщетно возвещает о страшных бесконечных муках. Мы видим смерть братьев наших, участвуем в их погребении. Это не производит на нас никакого впечатления, как будто смерть удел других людей, отнюдь не наш. Мы, как мертвые, не имеем ни памятования, ни предощущения смерти, ни памятования, ни предощущения будущности. Точно мы мертвы. Имя имаше, яко жив, а мертвы иси, свидетельствует о каждом плотском человеке неложное Слово Божие. Для нас Сын Божий не сходил на землю, попрал нашу смерть своей смертью, садился для нас жизнью и вместе путем к этой жизни. Он требует от нас, чтобы мы распяли свою плоть со страстьми и похотьми. Требует не потому, что сам нуждается в этом, но потому, что мы нуждаемся. Только в теле, умерщвленном для греха, может раскрыться явление жизни благодатной. Но мы слышим одни звуки слов. Самим слов душа не понимает и не приемлет. Они произносятся для нас как бы на чужом неизвестном языке. И это неудивительно. Это прямое следствие нашего душевного состояния. Мертвый по телу не способен к ощущениям телесным. Будут ли прославлять его, дадут ли ему бесчисленное богатство, обнажат ли его, осыпят ли его уничижениями, ко всему он бесчувственен. Так и мертвый душою не может понять слов духовных, не может ощущить духовных благ, не может иметь должного памятования смерти и вечных мук, должного познания суетности сего мира и века. Познание столь, впрочем, ясного и осязательного. Он отравлен, умерщвлен грехом, от тела уже чужд Бога и блаженства. От тела запечатлен в жертву ада. Жизнь тела от присутствия в нем души. Жизнь души от присутствия в ней Святаго Духа. Возмогу ли достойно прославить непостижимую благость святого Бога? Его долготерпение неизреченное, его неизреченное человеколюбие. Призову ли с пророками для словословия полки ангелов, все племена человеков, мало того, всех зверей и скотов, птиц небесных, гадов и пресмыкающихся, рыб, странствующих в обширных пространствах воды, с ними всю тварь неодушевленную. И тогда все создание, соединенное в одни уста, один хвалебный глаз, невозможно достойно воспеть поклоняемой благости Божией. Превысшее слово, превысшее постижение. Придите, братья, преклонимся и припадем к стопам ее. Она доселе долготерпит беззаконие нашим. Доселе ожидает обращения нашего. Доселе простирает к нам объятия, призывая блуждающих в пустынях и неприходимых дебри греха, принимая кающихся грешников, соделывая их сынами и дщерями Божьими. Ныне, услышав глаз ее, глаз, призывающий вас к покаянию, не ожесточите сердец ваших. Имея уши, слышите, не пребывайте глухими. Восстань, спяй глубоким сном нерадения и совершенного небрежения спасения. Воскресни от мертвых, мертвый по нечувствию и ожесточению, по жизни, которая всецело приносится в жертву плоти, греху и тлению. Да узрю в тебе движение жизни, пробужденное словом, возвещающим покаяние. Да услышу голос твой, голос воздыханий, голос плача твоего, голос покаяния твоего, чтобы вериться мне, что есть тебе еще признак, остаток жизни. Господь, видя, что ты провел все дни жизни твоей бесплодно, вновь дарует тебе день для беструдного спасения. День, в который искреннюю исповедью перед духовным отцом ты можешь свергнуть с себя все бремя грехов твоих. Вы слушали первую часть беседы святителя Игнатия Брянчанинова о приготовлении к таинству исповеди.